Гейб До. До дому добираюсь уже в темноте. Свет льется из окон особняка в стиле Тюдоров на кроны деревьев на аллее. Я вижу, что внутри движутся люди, собравшиеся в ожидании меня. Из угла в угол ходит судья. Миссис Деннет присела на диван и подносит к губам стакан, кажется, с чем-то алкогольным. Полицейский в форме. В стороне еще одна женщина-брюнетка всматривается в окно, заставляя меня притормозить и отложить появление. Деннеты — обычная семья. Таких много на северном побережье Чикаго. Чертовы богачи! Неудивительно, что я медлю и сижу в машине перед огромным старым домом. Я думаю о словах сержанта, сказанных при передаче мне дела. Не вздумай облажаться и все провалить к чертовой матери. Сгорбившись, не желая выбираться из теплого безопасного нутра автомобиля, я рассматриваю величественный особняк. Снаружи он выглядит не так помпезно, как, предполагаю, будет выглядеть внутри. Однако в нем есть то очарование, которое представляет миру старина англичанин Тюдор. Деревянные рамы, разделяющие окно на узкие секции, крутой наклон крыши. Он напоминает мне средневековые замки. Меня просили сохранить все в тайне, но, услышав приказ сержанта взять это деликатное дело, я почувствовал себя избранным. И все же понимаю, что по многим причинам это не так. Пересекаю лужайку и прохожу по мощеной дорожке к двум ступенькам, ведущим к входной двери. Холодно. Я стучу и засовываю руки в карманы, чтобы согреться. Жду. Рядом с этим домом я чувствую себя нелепо в простой повседневной одежде. Штанах хаки и футболке поло под кожаной курткой. Ведь мне доведется предстать перед одним из самых влиятельных судей в округе. Судья Деннет, произношу я, проходя внутрь, и веду себя так, словно наделен большими полномочиями, чем даю понять. На поверхность выползает уверенность в себе, припрятанная где-то очень глубоко именно для таких моментов. Судья Деннет, человек значительный и по фигуре, и по данной ему власти. Малейший промах, и я останусь без работы. И это при самом благоприятном развитии событий. Из кресла поднимается миссис Деннет. Я обращаюсь к ней, придавая голосу самые изысканные, на мой взгляд, интонации. «Присаживайтесь, прошу вас». В конце виднеющегося в проеме коридора появляется молодая женщина, и на основании предварительной работы я делаю вывод, что это Грейс Деннет. Ей, возможно, около 30 или чуть за 30. Детектив Гейб Хоффман. Представляюсь я без намека на любезность, которая могла быть вполне ожидаема. На моем лице нет улыбки, рука не поднимается для рукопожатия. Девушка подтверждает, что она и есть Грейс Деннет, старший партнер в юридической фирме Далтон и Мейер. Доверившись интуиции, я уже знаю, что она не вызывает во мне симпатию. Меня коробит окружающая ее аура, превосходство над всем миром и взгляд свысока на мою рабочую одежду, а цинизм в голосе вызывает нервную дрожь. Первой заговаривает миссис Деннет. У нее еще сохранился сильный британский акцент, хотя мне известно из бегло просмотренных биографий присутствующих, что она приехала в Штаты в возрасте 18 лет. На мой взгляд, она в панике. Высокие интонации голоса близки к истеричным, пальцы теребят все, что появляется в поле досягаемости. «Моя дочь пропала, детектив», — сообщает она. «Ее друзья не знают, где она. Я звонила ей на мобильный, оставляла сообщение? Давясь словами, она на некоторое время замолкает, изо всех сил стараясь не расплакаться. Я ездила к ней. Она поджимает губы и признается. Пришлось проделать такой путь, но хозяйка дома не позволила мне войти. Миссис Деннет — необыкновенная женщина. Я не могу отвести глаз от ее светлых волос, волнами падающих с плеч и прикрывающих кончиками небольшой вырез черной рубашки. Я видел фотографию Евы Деннет рядом с мужем у здания суда. Но она и в малой степени не передает то, какова эта женщина на самом деле. «Когда вы разговаривали с ней последний раз?» — спрашиваю я. «На прошлой неделе», — отвечает мне судья. «Не на прошлой, Джеймс», — произносит Ева. Она выдерживает взгляд мужа, недовольного тем, что его перебили, и продолжает. «Две недели назад, а, возможно, и три. Таковы наши отношения с Мией. Мы неделями обходимся без общения». «Значит, в этом нет ничего необычного», — уточняю я. «От нее неделями нет вестей». «Именно так», — признается миссис Деннет. «А вы, Грейс?» «Мы разговаривали на прошлой неделе. Недолго. Полагаю, в среду. Возможно, в четверг. Да, именно, в четверг. Она позвонила, когда я подходила к зданию суда. Спешила на слушание дела». Она произносит это так, словно я знаю, что она адвокат. Можно подумать, об этом должны сообщать пиджак в тонкую полоску и кожаный портфель, прислоненный к ножке кресла. «Вы не заметили ничего подозрительного?» «Мия всегда остается Мией». «Что это значит?» «Гейб», — перебивает ее судья. «Детектив Хоффман», — поправляю я официальным тоном. «Если я вынужден обращаться к нему, судья, то для него я детектив». «Мия — человек крайне независимый. Я бы сказал, она действует в такт собственными ритмами». «Получается, о вашей дочери ничего не известно с четверга?» «Подруга разговаривала с ней вчера. Ее видели на работе». «В котором часу?» «Не имею представления». «В 3 часа дня, полагаю». Смотрю на часы. «Итак, это 27 часов». «Верно ли, что ее можно считать пропавшей без вести лишь по истечении 48 часов?» — нервно интересуется миссис Деннет. «Разумеется, нет, Ева», — угрожающим тоном отвечает ей муж. «Нет, мэм», — говорю я с подчеркнутой любезностью. «Мне не нравится манера судьи давить на жену. На самом деле, первые 48 часов наиболее важные в деле поиска пропавшего без вести человека». Кажется, судья подпрыгивает на месте. «Моя дочь не является пропавшей без вести. Нам просто пока неизвестно, куда она пошла. Ей не присущи халатность и безответственность. Она не пропала». «Ваша честь, кто последний видел вашу дочь прежде, чем она?» «Я умен, поэтому заканчиваю так. Куда-то ушла?» Отвечает мне миссис Деннет. «Девушка по имени Айана Джексон. Она коллега Мии. У вас есть возможность с ней связаться? Номер телефона на листочке в кухне». Я поворачиваюсь к одному из офицеров и киваю. «Такое случалось с вашей дочерью раньше?» «Нет же. Разумеется, нет. Однако язык тела судьи и Грейс говорит об обратном». «Это неправда, мама», — с упреком произносит Грейс. Смотрю на нее выжидающе. «Адвокаты, как известно, любят говорить сами. Мия 5 или 6 раз убегала из дома. Проводила ночь бог знает где и бог знает с кем. «Да», — думаю я, — «а ведь Грейс Деннет та еще стерва. У девушки темные волосы, как у отца. Его же телосложение, но рост к матери. Определенно она взяла от родителей не самое лучшее. Такую фигуру называют песочные часы. Я бы мог так сказать, если бы мне нравились ее формы. Сейчас я про себя назвал Грейс толстушкой. Это совсем не одно и то же. Тогда она училась в школе. Она была немного наивной и озорной, но... Ева, прошу, не придавай этому больше значения, чем следует», — перебивает жену судья Деннет. «Мия употребляет спиртные напитки?» — интересуюсь я. «Иногда», — кивает миссис Деннет. «Откуда вам знать, Ева? Вы ведь не часто общались с дочерью?» Она поднимает руку и прикрывает лицо. На мгновение я впадаю в ступор от размера камня в ее перстне и даже не слышу объяснения судьи о том, как в его отсутствии жена зачем-то позвонила Эдди. Невольно отмечаю, что он считает возможным не только называть моего начальника по имени, но позволяет себе использовать это имя в уменьшительной форме. Похоже, судья Деннет убежден, что с его дочерью все в порядке, и в расследовании нет необходимости. «Вы полагаете, полиции не стоит вмешиваться?» «Совершенно верно. Это дело семейное. А что можете сказать о трудовой деятельности Мии?» «Простите?» — судья вскидывает брови, на лбу появляются поперечные морщинки, и он принимается тереть их пальцами, чтобы избавиться как от неуместных докучливых обстоятельств. «Как у нее с работой? Есть ли нарекания? Случались ли прогулы раньше? Например, сказывалась она больной, будучи здоровой?» «Понятия не имею. Она работает, получает жалование, сама себя обеспечивает. Вопросы я не задавал». «Миссис Деннет?» «Она любит свою работу, просто любит. Она всегда мечтала преподавать». «Мия — учитель рисования в старших классах. Быстро делаю пометку в блокноте. Разумеется, судья желает знать, может ли это быть важным». «Все возможно», — отвечаю я. «И по какой причине?» «Ваша честь, я лишь пытаюсь понять, какой человек ваша дочь, разобраться в ее характере. Вот и все». Миссис Деннет готова разрыдаться. Огромные голубые глаза краснеют, становятся влажными, она трогательно пытается смахнуть первые слезинки. «Вы думаете, с Мией что-то случилось? А разве вы не по этой причине меня сюда вызывали? Вы сами поняли, с ней что-то неладно. Полагаю, нам лучше действовать и молиться, чтобы позже выяснилось, что это всего лишь недоразумение. Надеюсь, с ней все в порядке, но я не имею права оставить это дело, даже не занявшись им. Я не прощу себе, если, не дай бог, окажется, что проблемы все же были. Скажите, как долго Мия живет отдельно?» 7 лет и 30 дней», — мгновенно отвечает миссис Деннет. «Вы считаете?» Я шокирован. «Считаете даже дни?» Ей тогда только исполнилось 18. Она с нетерпением ждала, когда съедет отсюда. «Неудивительно. Мне самому не терпится убраться из этого дома». «Где она живет сейчас?» «У нее квартира в городе», — отзывается судья. «Недалеко от Кларк и Эдисон. Я заядлый фанат Чикаго Кабс, и мне этот факт кажется любопытным. Стоит услышать Кларк и Эдисон, и у меня тут же ушки на макушке, как у голодного щенка. Ригли-Виль. Хорошее место, спокойное. Я дам вам адрес», — предлагает миссис Деннет. Необходимо все проверить, если вы не возражаете. Возможно, в доме разбиты окна или имеют место другие следы незаконного проникновения. Голос Евы дрожит, но она спрашивает. «Думаете, кто-то мог забраться в квартиру Мии?» «Я должен все проверить, миссис Деннет». Стараюсь ее успокоить. «В доме есть консьерж?» «Нет». «Охрана? Камеры?» «Откуда нам знать?» — не выдерживает судья. «Вы не бываете в гостях у дочери?» — восклицаю я, прежде чем успеваю себя остановить, и замолкаю, все же надеясь дождаться ответа, которого так и не последовало.